Он имел в своих руках силу, власть и слуг. Приготовления, необходимые для устранения одной из мешавших ему особ, были им уже сделаны, а средства по отношению к другой были доставлены ему в этот вечер самим Камерата. Олимпио Агуада напрасно предостерегал своего друга и предсказывал ему, что должно было случиться. Камерата был руководим только своей пылкой страстью. В салоне госпожи Монтихо находилось уже много приглашенных, в том числе герцог де Морни, князь Монтегро, дон Олимпио Агуада, маркиз де Монтолон и принц Камерата, доверчиво разговаривавший с молодой графиней как раз в тот момент, когда вошел Луи Наполеон. Он с намерением завязал этот разговор, хотел проследить за Евгенией и не сводил с нее глаз с момента появления принца-президента. В салоне графини Монтихо царило вполне княжеское великолепие. Многочисленные люстры и канделябры освещали обширные приемные комнаты, украшенные картинами, тропическими растениями. Тяжелые дорогие портьеры висели на дверях. В этом доме все было убрано с расчетом произвести сильное впечатление. И действительно, неизгладимый след оставался в памяти каждого, посещающего этот великолепный салон. При такой обстановке, конечно же, много выигрывала обитательница этого дома, что и было задумано графиней. Графиня Монтихо встала, чтобы поприветствовать входящего принца-президента, в то время как Олимпио и маркиз беседовали с князем Монтегро, а Морни шел навстречу брату. Камерата заметил, что Евгения, хотя и продолжала разговаривать с ним, направила, однако, взгляд на Луи Наполеона и следила за всеми его движениями. Она сделалась невнимательной и несколько раз даже оставила принца без ответа. «А, ваш спутник на компьенской охоте», — сказал Камерата, увидев Луи Наполеона. «Я не знал, графиня, что принц — гость вашего салона». «Вас это удивляет? Я должна вам признаться, что принц очень умный, интересный собеседник». Луи Наполеон приблизился к молодой графине. Заметив принца Камерата, он измерил его вызывающим, неуважительным взглядом, как бы желая этим сказать: «Для какой надобности опять явился сюда этот испанский принц?» Камерата выдержал взгляд Луи Наполеона. Стоявшие недалеко Олимпио и маркиз заметили, что друг их невольно выпрямился. Эта немая сцена создавала странное впечатление. Казалось, будто два льва встретились в пещере львицы и молча поедают друг друга глазами, чтобы затем затеять бой за обладание самкой. Принц-президент ожидал приветствия от испанца. Принц Камерата не чувствовал никакого повода поклониться первым. Между соперниками продолжалось выжидание, прелюдия к битве. Евгения прервала мрачное молчание, повернувшись к Луи Наполеону и не обращая внимания на Камерата с его гордым надменным лицом. «Вы меня пугаете, монсеньор?» — сказала она вполголоса с притворно боязливой улыбкой. «Не случилось ли у вас что-нибудь неприятное во время краткой дороги сюда?» «Нет, нет, моя дорогая графиня, если бы в самом деле что-нибудь случилось, то все мрачные облака должны были бы рассеяться перед вашим прекрасным взором», — возразил Луи Наполеон, целуя руку Евгении и уводя ее от Камерата, не обращая на него никакого внимания. В груди молодого испанца закипело. Его кровь шумно забушевала, и он судорожно сжимал свои руки, так сильно был потрясен поведением принца-президента. «Он должен объясниться со мной, он должен оправдаться», — бормотал Камерата бледными губами. «Я тоже королевской крови, и, быть может, более чистый и достойный, чем он. Принц может вызвать принца. Он должен дать ему удовлетворение, если не желает подвергнуться опасности быть названным трусом». Олимпио заметил гнев Камерата и подошел к нему. «Спокойствие, принц. Вы взволнованы? Во имя всех святых, Олимпио, не пытайтесь говорить мне сейчас о спокойствии. Разве вы не заметили презрения и вызова? Вас ведь приветствовал этот принц Наполеон? почему же он не хотел этого сделать по отношению ко мне, хотя я ему представлен, и он долго смотрел на меня? Клянусь всеми стихиями, принц, мне кажется, что вы в состоянии устроить здесь сцену. Все кончено, Олимпио. Перед такими людьми не следует ползать ящерицей. Этот принц должен найти во мне своего учителя. Я прошу вас, камераты, успокойтесь и возьмите себя в руки. Не давайте воли вашему безумному гневу. Повод, мне кажется, не настолько оскорбителен, как вы это думаете. Не настолько оскорбителен? Действительно ли вы мой друг, Олимпио? Вы вспылили по поводу того, что графиня, по-видимому, предпочитает принца-президента. Однако в этот же час ее расположение может снова возвратиться к вам. Олимпио отвел камератах князю и маркизу для того, чтобы его развлечь, потому что взгляды Луи Наполеона продолжали сверлить возбужденного молодого человека. Олимпио пытался предотвратить эту скандальную встречу, хотя в душе он стал на сторону своего друга и не скрывал от себя, что на его месте поступил бы подобно ему. Морни сделал саркастическое замечание насчет довольно громких фраз камерата и, проходя мимо него с графиней и Луи Наполеоном, демонически усмехнулся. В салоне появилось еще несколько богатых, высокопоставленных лиц, так что общество заполнило все залы. «Здесь становится жарко, монсеньор», — тихо сказал Евгения Луи Наполеону. «Пойдемте в зеленый зал, в котором открыты окна. Прохлада ночного воздуха и зелень растений будут для нас приятны». «Вы знаете, графиня, что каждое ваше желание для меня закон», — ответил принц-президент и повел прекрасную Донну через голубой зал в покое, убранные пальмовыми, лавровыми и гранатовыми деревьями и листьями, где царила спасительная прохлада. Роскошные от 5 до 6 футов вышиной деревья были так размещены в зале, что каждое окно, освещенное матовым светом, образовывало рот ниши. В тени одного из окон стояли камерата и Олимпио. Евгения и Луи Наполеон, по-видимому, их не заметили или сделали вид, что не замечают, и встали под другую нишу. Принц камерата жаждал этого свидания. Он хотел объясниться с Наполеоном. Олимпио уже, напротив, надеялся его отвлечь. Так как разговор между графиней и принцем велся довольно тихо, можно было подумать, что собеседники обменивались очень нежными сердечными словами. Доносились вздохи, и, казалось, Луи Наполеон говорил о своей любви. Камерата не мог удержаться от того, чтобы не высказать в полголоса свое замечание. Конечно, на это замечание никто не обратил внимания, но так как оно перешло в смех, то должно было сильно смутить Наполеона, потому что демонстрировало ему, что он замечен его врагом. Принц-президент увел прекрасную Евгению обратно в красную комнату. Он был сильно взволнован и взбешен преследованием камерата. Тотчас же после этого к нише камерата и Олимпио подошел герцог Морни. Герцог, обращавшийся довольно нагло в тех случаях, когда считал, что сила на его стороне, очень кратко и бесцеремонно произнес следующее. «Принц камерата, мне поручено спросить у вас, почему вы с излишней настойчивостью преследуете известную вам цель?» «Скажите вашему поручителю, мой любезный, — ответил запальчивый испанец, — что принц камерата имеет намерение вызвать вашего господина или друга, или кем он вам там приходится, на дуэль. Покорнейше прошу вас сообщить мне немедленно решение принца Наполеона насчет места и прочих условий». «Вы забываетесь, мой дорогой друг, что тот, кого вам угодно вызывать, глава государства, и, стало быть, у него нет возможности принять ваш вызов. Однако я охотно обременю себя предложением. Принц-президент не может принять вашего вызова, но я приму». «Нет, пожалуйста, господин герцог, я едва знаю вас, и вы столь же мало могли меня оскорбить, сколь мало можете дать мне удовлетворение». «Принц камерата, без всяких угроз, господин герцог, я не боюсь их. Вам остается только передать мои требования. Если принц Наполеон не примет вызова принца Камерата, ну, тогда он может принять на свой счет последствия такого поступка, называемого в обыденной жизни трусостью. В то время как Камерата произносил эти слова глухим голосом с бледным и страстным лицом, Олимпио стоял в глубине ниши. Он охотно пресек бы эту стычку, но ничего бы не смог сделать сейчас, когда жребий был уже брошен. Он увидел, как Морни вскипел гневом. Мускулы его лица задрожали, глаза сделались маленькими и пронзительными. Он был до того потрясен, что гнев отнял у него голос, и он не произнес ни одного слова. В конце концов Морни сделал легкий поклон и вышел в соседний зал, где обменялся с принцем-президентом несколькими фразами. После этого его тщетно искали в залах. Он незаметно вышел из дома. «Клянусь всеми стихиями, принц», — тихо сказал Олимпио, обращаясь к Камерата, чувствовавшему себя весело после того, как свалил со своей души тяготившее его бремя, — «вы были слишком запальчивы. Зато, мой дорогой друг, мне теперь очень хорошо, потому что я облегчил свою душу. Я сгораю от нетерпения узнать, что решили с моими требованиями эти господа». «Ничего хорошего из этого не выйдет, принц. Доброе или худое, а он уже теперь не уйдет от меня. Я счастлив, что могу назвать его трусом, если он вздумает уклониться». Принц и Олимпио присоединились к обществу, ведущему разговор за шампанским и другими винами, и подключились к дружеской беседе присутствующих. Луи Наполеон был очень бледен. Он разговаривал с князем Монтегро и графиней, даже смеялся, но этот смех был мертвым и ужасным. Он не обменялся ни одним взглядом с принцем Камерата, который вел себя чрезвычайно непринужденно. Непосвященные могли бы подумать, что между двумя гостями не произошло ничего, и что они даже не знали друг друга. Только Евгения, казалось, догадывалась о сцене. В разговоре с маркизом она поочередно обращала свои взгляды то на Луи Наполеона, то на Камерата, ходившего по залу с Олимпио Агуада. Вскоре она забыла о маленьком споре между соперниками, увлекшись мыслью, как бы сделать так, чтобы видеть у своих ног их обоих, быть любимой обоими и, ободряя их попеременно, выбирать между ними любого. Прекрасная молодая графиня с холодным сердцем должна была постоянно следовать советам своей матери. Принц-президент представлялся ей такой блестящей партией, что, по собственному признанию пожилой графини, превосходило даже и ее надежды. Луи Наполеон вскоре попросил позволения удалиться. Ему предстояло еще важное свидание на улице Ришелье. Остальные гости разошлись вскоре после полуночи. Когда Олимпио и маркиз сели в свои экипажи и простились с Камерата, он тоже направился к своей карете. В ту самую минуту, когда принц вошел в свою карету и занял место на обитом шелком сиденье, из тени, падавшей от ближайших домов, вышли три высоких полицейских, вооруженных с головы до ног, и быстро направились к карете Камерата. В то время как один из них вскочил на сиденьях к кучеру, двое других с такой внезапностью напали на принца, что он не успел не то что защититься, но даже закричать о помощи. Молодого испанца захватили с дерзостью, обличавшей все власти Наполеона. Камерата оказался в руках своих врагов. Кучер был вынужден ехать не в отель принца, а совершенно по другой дороге, указанной ему сидевшим около него полицейским. Точно преступника везли принца ночью. Карета с улицы Сент-Антуан проехала через Бастильскую площадь на улицу Ля-Рокет и немного спустя остановилась перед большой тюрьмой, которая носила то же имя. Здесь молодого Камерата отвели в один из одиночных казематов без допроса и приговора. Из Ля-Рокет, как известно, существовал только один выход. На гильотину. Глава 25. господин де Монье. В то время, когда происходило только что рассказанное происшествие, в роскошном салоне Евгения Монтихо Софи Говард послала своего слугу с письмом в Елисейский дворец к принцу Наполеону, чтобы пригласить его к себе сегодня вечером. Она не могла объяснить себе причину, по которой ее милый уже в течение нескольких недель не показывался и даже не присылал ей ни цветка, ни поклона. Слуга Софи, очень надежный малый, на которого англичанка возлагала самые трудные поручения и который пользовался такой известностью в Елисейском дворце, что был беспрепятственно допускаем в кабинет принца-президента, принес мисс Говард лаконичное известие, что принц находится в гостях. При этом, желая показать свои старания, он прибавил, что говорил с господином Маккардом, и тот ему сообщил, будто принц думал возвратиться сегодня поздно и, следовательно, не будет иметь чести появиться у нее раньше следующего дня. Софи уже начала сомневаться в любви принца. Его долгое отсутствие заставило ее серьезнее отнестись к своему положению. Она начала прозревать. Порой ей казалось, что принц разлюбил ее и бросил, найдя другую, более красивую и хорошенькую женщину. Порой же она своей любящей душой защищала возлюбленного, полагая, что общественные дела отвлекают его, и что он должен находиться в обществе других людей, а как бы счастливо он мог проводить время с ней. И она верила еще своему Луи, верила его обещаниям и клятвам, которые он произносил в Сутенде, в хижине старой Родлоун. С того дня протекли месяцы, прошли годы, его любовь улетела, его слова забылись. В то время как Софи Говард боролась с раздирающими ее сомнениями, ей доложили о приходе господина де Монье. Она была очень удивлена этому посещению и должна была признаться, что его ежедневные визиты ей не особенно нравились. Желая дать понять этому господину, что его посещения стали слишком частыми, она хотела отказать ему в приеме, как вдруг на пороге уже показался настойчивый посетитель с обычным почтительным поклоном. Она посмотрела на него холодно, но это не могло вывести господина де Монье из его обычного спокойствия и самоуверенности. «Прошу извинения, мисс Говард, что я сегодня опять осмелился зайти к вам», — сказал он, входя в комнату. «Но я должен завтра утром оставить Париж, и не хотел выехать, не принеся вам сердечной благодарности за всю вашу доброту и радушие». «Как вы хотите уехать так внезапно?» «Я надеюсь, что вы ничего не будете иметь против того, что я пришел засвидетельствовать свое почтение и проститься с вами. Мой отъезд неожиданно ускорен. Отец мой был ревностный приверженец Луи Филиппа и, следовательно, политические причины вызывают ваш скорый отъезд. Я получил приказ оставить Париж в этот же вечер, но не смог закончить свои дела здесь так быстро и уехать, не выразив вам своей признательности. Правда, я нахожусь в величайшей опасности, но, надеюсь, беспрепятственно достигнуть берегов Англии». «Вы хотите уехать в Англию?» «К несчастью, я не имею там никаких родственников, к которым могла бы дать вам рекомендательные письма, господин де Монье. Меня удивляет, что вы так внезапно получили приказание. Сегодня утром мною получен приказ в 12 часов покинуть Париж. Меня считают опасным приверженцем прежнего правительства, потому что мой отец был верным подданным Луи Филиппа, хотя я лично и не касаюсь политических дел. Мне сказали, что дело очень серьезное». «Обращались ли вы с просьбой о короткой отсрочке к нашему другу, господину Маккарду?» «Он пожал плечами, когда я пришел к нему, и, кажется, не хотел больше слышать ни о какой нашей дружбе». «Вот такие дела, мисс Говард. Теперь нет друзей у того, кто впал в опалу или в немилость. Не сознавая за собой никакой вины, я должен покинуть этот прекрасный город, покинуть вас, оказавшую мне столько услуг. Это очень неприятно. Если бы вы обратились к принцу-президенту, может быть, ради самого неба, мисс Говард, принц не принял бы меня, так как им подписан приказ, предписывающий мне ссылку. В глазах президента меня выставили наиопаснейшим врагом. Я оказался в самом скверном положении, мисс Говард. В эту минуту внизу раздался звук звонка. Софи не обратила на него внимания. «Счастливого пути, де Монье», — сказала она, протягивая мнимо ссыльному руку, которую тот поцеловал. «Может быть, я буду иметь удовольствие услышать еще вас». В это время служанка мисс Говард быстро вошла в комнату. Монье выпустил руку Софи. «Господин принц-президент!» — воскликнула служанка задыхающимся голосом, как бы желая предотвратить встречу двух соперников этим своевременным извещением. София чрезвычайно обрадовалась. Она хотела немедленно отдать приказание принять долгожданного гостя, хотела даже сама поспешить к нему навстречу, как вдруг Монье схватил ее за руку. «Мисс Говард, ради бога, укройте меня, я не смею показаться на глаза принцу». «Не беспокойтесь, заверяю вас, вы здесь совершенно в безопасности в качестве моего гостя». «Нет, этого вы не сделаете, меня схватят и посадят в тюрьму, пожалейте меня, мисс Говард, укажите убежище, где бы я мог переждать посещение президента. Позвольте, я пройду в ту комнату». И Монье показал на дверь, ведущую в будуар и спальню Софи. Прежде чем она смогла его задержать, он уже, не слушая ее, пробежал по ковру и исчез за портьерой. Когда обманутая женщина, предчувствующая дурные последствия этого поступка, хотела попросить де Монье уйти в другую комнату, Луи Наполеон уже показался на пороге. Одну минуту принц оставался неподвижным. Он посмотрел на Софи в волнении, выражавшем беспокойство. Наконец Софи пошла ему навстречу, как женщина, полная любви. Она протянула к нему руки в знак приглашения. Она чувствовала невыразимую радость, приветствуя его. Ею был забыт чужой человек, нарушивший ее гостеприимство. В эту минуту она была только любящей женщиной, увидевшей, наконец, своего милого, и в порыве высшей радости забывшей, что минуту назад ее окружало. Ее душа была так чиста и непорочна. Принц вошел с мрачным видом. Софи пришла в ужас, разглядев черты его лица. «Вы не ожидали меня, Софи?» — спросил он. «Нет, мой принц, я оставила всякую надежду видеть вас в эту ночь, но тем больше радует и осчастливливает меня ваше появление». «Это правда, Софи?» «Я не лгу, мой принц, и всего менее вам». «Стало быть, вы поступаете так впервые в эту ночь?» — сказал он резким тоном. «Я помешал вам». «Эти слова меня пугают. Мой Бог, вы так холодны и суровы. Что такое случилось?» «Об этом я бы хотел спросить у вас, мисс Говард, так как вы едва могли преодолеть ваше изумление и замешательство в то время, когда я вошел». «Говорите яснее, принц». «Как долго я вас не видел. Я терзалась мыслями и боялась, что вы меня уже навсегда забыли. Теперь вы внезапно пришли ко мне. О, примите благодарность за это дорогое для меня появление». «Вы и в самом деле не ожидали меня?» — спросил холодно Луи Наполеон. «Вы второй раз обращаетесь ко мне с этими словами. После вашего сегодняшнего ответа я едва надеялась на ваше посещение». «Стало быть, эти строки были действительно адресованы к другому мужчине, мисс?» — сказал в сильном волнении Наполеон, подавая побледневшей Софи измятое письмо, представленное де Монье, префекту полиции. «Мой Бог! Каким образом вы получили это письмо?» — воскликнула с горечью Софи, узнав свой почерк. «Вы этому удивляетесь, мисс Говард? Не объясните ли вы мне, кому эти строки были написаны?» «Вам, мой принц». «Мне». «Мисс Говард, теперь я вижу, что вы говорите неправду». «Что это все значит? Кто дал вам это письмо, мой принц?» «Закончим, моя милая, эту сцену, равно тяжелую для нас обоих. У вас гость?» Софи остолбенела. Мгновенно закралось страшное подозрение, и пришла на память целая цепь обстоятельств, заставивших ее дрожать. Она посмотрела на принца изумленными глазами. Луи Наполеон выдержал взгляд своей прежней любовницы с убийственным хладнокровием. В отчаянии бедная женщина не знала, что ей даже ответить на вопрос принца. «Я прошу ответа, мисс Говард. Вы скрываете у себя одного человека?» «Пожалейте меня», — воскликнула Софи, подумавшая, что принц ищет подозреваемого по политическим мотивам де Монье. «Отрицание было бы глупостью, мисс Говард. Шляпа и плащ этого господина находятся в передней и обличают его присутствие». С этими словами Луи Наполеон, взяв ручную лампу, вошел в будуар Софи. Все это случилось так быстро и до такой степени лишило англичанку присутствия духа, что она все еще не могла понять, что же, наконец, такое вокруг нее происходит и как все это случилось. Она прямо не могла дать себе ответа, но чувствовала, что нечто тяжелое носится над ней в воздухе. Принц отыскал спрятавшегося в спальне Софи мошенника и попросил его войти в комнату к мисс Говард. Глаза Луи Наполеона блестели мрачным блеском. Он возвратился назад к Софи и Монье, которого не знал. Бедняжка только теперь почувствовала всю глубину опасности. «Что вы думаете? Чему хотите верить, принц?» — воскликнула она в отчаянии. «Позвольте мне оставить ответ на это за вами. Видимо, я не решусь высказать то, чем полна моя душа. Деликатность не позволяет мне этого. Позвольте мне удалиться, мисс Говард, так как я теперь имею доказательство того, что письмо было адресовано не ко мне и что вы меня не ожидали». Луи Наполеон направился к выходу. «Принц, пожалеете меня?» — воскликнула Софи, в то время как Монье тоже направился к двери. «Спросите у этого благородного человека, действительно ли письмо, о котором вы говорите, было адресовано ему, и действительно ли он его получил от меня?» Луи Наполеон опустил руку, протянутую им к ручке двери, как бы желая еще раз доказать мисс Говард свое великодушие. Софи, едва дышавшая, вопросительно смотрела на Монье. От слова этого человека сейчас зависела ее судьба. «Позвольте мне припомнить», — ответил господин де Монье с двусмысленной улыбкой, которая имела цель вывести мисс из смущения, тогда как на самом деле этой улыбкой он еще больше ее компрометировал. Луи Наполеон заметил это. «Довольно, мисс Говард», — сказал он коротко и холодно. «Присутствие этого человека нелегко для меня. Я ухожу, прощайте. Мне тяжело перенести только что увиденное и услышанное. Принц, я заклинаю вас всем, что для вас есть святого, останьтесь. Я жертва недоразумения, я невинна. Дай Бог. Мне бы хотелось, чтобы вы имели спокойную совесть», — возразил Луи Наполеон на обращение к нему Софи. «Не требуйте же от меня того, чтобы я оставался здесь третьим после того, что я здесь испытал. Что же касается наших общих обязанностей и обещаний, то соблаговолите, мисс Говард, представить господину Моккарду ваш счет». «Именно Моккард и привел ко мне этого господина», — прервала его Софи, трясясь, словно в лихорадке. «Выслушайте меня. Вы не должны верить в то, что я вас обманывала. Этот господин может все засвидетельствовать. Итак, стало быть, мы договорились, что вы представите счет господину Моккарду, чтобы ваши требования могли быть удовлетворены. Доброго вам здоровья, мисс Говард». Принц торопливо поклонился Софи и Монье. Растерявшаяся женщина хотела броситься за принцем вдогонку, чтобы задержать его, но тот уже вышел из передней. Невозможно себе представить горе бедной Софи. Она, шатаясь, возвратилась назад в комнату, где еще находился де Монье, и упала, лишившись чувств. Жалкий Монье взял ее на руки и уложил в постель в глубине комнаты, затем быстро покинул дом, чтобы никогда больше в него не возвращаться. На другое утро господин Карлье отсчитал ему заработанную таким образом сумму денег и подтвердил обещание титула дворянина. Из предусмотрительности ему было дано имя де Луанса, имя Монье, которое могло привести их к неприятностям, было вычеркнуто. В списке уехавших из Парижа по приказу префекта было внесено имя Монье, чтобы придать делу более правдивый вид. Глава 26. Пленник Ля-Рокетской тюрьмы. Можно представить себе гнев и злобу принца Камерата, когда он почувствовал себя в руках своих смертельных врагов. Сознание своего бессилия доводило принца до бешенства. Он, столь же богатый, сколь и знатный господин, принц, соперник президента, в каземате знаменитой Ля-Рокетской тюрьмы. Чем раньше была Бастилия, тем же в данное время стало это массивное, зорко охраняемое здание, находившееся недалеко от кладбища отца Лашеза. В нем помещались те заключенные, которых не решались перевозить в загородные форты. Обычно это были самые опасные преступники, которым угрожала смертная казнь. В этой тюрьме находилось много казематов равной величины и с одинаковой обстановкой. Чтобы пройти к ним, нужно было пройти сквозь высокие, постоянно запертые наружные ворота, перейти через караульный двор и войти через вторую дверь во внутренние строения. Широкая лестница вела в казематы. Внизу находилось помещение для стражи, не пользовавшееся, как видно, какими-то преимуществами по сравнению с заключенными. Как и узники, стража была также окружена со всех сторон стенами. Часть первого этажа была занята комнатой канцелярии и квартирой директора. Все остальное здание состояло из казематов. В этой Ля-Рокетской тюрьме проводил свои последние ночи Тропман. Отсюда его вывели на прилежащий к тюрьме плац, где высилась гильотина. Принц Камерата очутился в пространстве около 15 квадратных футов в полных потемках. Спустя несколько часов маленькое, находившееся на самом верху комнаты решетчатое окно, пропустило внутрь каземата луч утренней зари, позволивший принцу осмотреться. Он нашел железную кровать с матрасом и одеялом, стол, стул, маленькую железную печь и ничего больше. Для принца, столь богатого и хорошо жившего, так привыкшего пользоваться всеми жизненными удобствами, такое помещение было вдвойне ужасным. Однако еще больше, чем эта обстановка, терзала молодого испанца сознание всего происшедшего и очевидность того, что он попал в руки своих врагов. Он осознал, что полностью бессилен в этом каземате, что своей судьбой обязан герцогу, которому вечером высказал свои пылкие обвинения, столь облегчившие его собственную душу, но возбудившие такую злость и такую жажду мщения у Марни. Принц Луи Наполеон таким образом уклонился от его вызова на дуэль и отделался от угроз соперника. Здесь, среди этих мрачных, холодных стен, бедный принц мог называть своих противников трусами, сколько было его душе угодно. Никто не слышал его слов, потому что стены были очень толстыми. Впрочем, при слишком яростном выражении своего гнева, принц мог быть наказан лишением пищи или еще чего-то для удовлетворения необходимых потребностей. Олимпио был прав, советуя мне быть осторожным, но я не мог предположить, что меня захватят как преступника в публичном месте, — говорил принц самому себе. В такую низость я не мог поверить. Мне любопытно знать, что они решили со мной сделать и какое выдвинут против меня обвинение. Молчать я не намерен. Я требую приговора суда. Теперь, когда я, озлобленный, сижу здесь, в своей мрачной келье, этот проклятый Морни с ядовитой усмешкой докладывает, наверное, своему брату, что дуэли можно не бояться. Главный противник устранен. Нет, какова низость? Мог ли я такого ожидать? Действительно, они отлично умеют избавляться от своих врагов и опасных соперников. Когда сторож принес принцу обед, камерата потребовал, чтобы тот позвал директора тюрьмы. Сторож пообещал выполнить его требования, но прошел целый день, а принц не получил никакого ответа. На следующее утро он еще настоятельнее повторил свое требование. Около вечера в каземат вошел директор Ля-Рокетской тюрьмы, бывший армейский офицер с военными манерами, твердой походкой и густыми седыми бакенбардами. «Я директор этого заведения», — сказал он принцу. «Вы хотели говорить со мной, милостивый государь? Что вам угодно?» «Покинуть этот недостойный принца каземат». Директор пожал плечами. «Это желание я не могу выполнить, милостивый государь. Вы заключены сюда по непосредственному приказу господина президента». «Ну, господин директор, в таком случае вы будете так любезны сообщить мне, в каком преступлении меня обвиняют. Вы, без сомнения, это знаете». «Я ничего не знаю, кроме содержания этого приказа об аресте», — возразил директор, вынимая из кармана бумагу. «Здесь стоит ваше имя, принц». «Это никчемный формуляр за собственноручной подписью президента республики». «Да, но я жертва злоупотребления. Меня схватили ночью и ни в чем не повинного заключили сюда». «Об этом мне не приходится рассуждать, принц». «Но как честный человек и как бывший офицер, вы согласитесь с тем, что меня подлейшим образом унижают, заключая в каземат, предназначенный для самых обыкновенных преступников?» «Мы живем в республике, милостивый государь. Гражданин имеет не больше и не меньше прав, чем дворянин. Нищий ничем не отличается от принца, и одинаковые казематы предназначаются для всех». «Я понимаю. Эта обстановка очень удобна для моих врагов. И я думаю, что благодаря такому обхождению с моей особой они еще больше увеличат свою популярность. Фу, от таких людей можно научиться всему. Однако еще одно слово, господин директор. В республике ведь не бросают граждан в тюрьмы без соблюдения закона и без приговора. Я требую суда». «С этим вы не торопитесь, милостивый государь. Следствие может продолжаться долго». «Хорошо. Так можно обращаться только с простыми людьми. Но мои враги еще узнают меня». «Вы раздражены, милостивый государь. Это никогда не может служить похвалой заключенному». «Как, господин директор? Вы требуете, чтобы я терпеливо сносил тяготы этого подлого ареста? Вы можете допустить, чтобы я вынес эту несправедливость, не возмущаясь против нее и не борясь с ней?» «Поставьте себя на мое место. Уверяю вас, что вы тоже придете в бешенство. Это участь тех, кто позволяет себе лишиться самообладания», — возразил директор, пожимая плечами. «Ну так выслушайте же мое последнее слово. Если в течение 3 дней я не получу приговора, если мне не докажут мою виновность, то я найду пути и средства разгласить это неслыханное злодеяние во всех концах земли. Да, смотрите на меня с удивлением. Я клянусь вам в этом. Отправляйтесь тотчас же к президенту и сообщите ему мое решение». «Насколько это от меня зависит, я постараюсь выполнить ваше желание о получении приговора. Не смешивайте мои скромные возможности с возможностями ваших противников. Я исполняю только свой долг. Примите благодарность за это объяснение и соблаговолите приписать мои слова моему нетерпению. Вы, во всяком случае, исполняете печальный долг, директор». «Будьте справедливы, милостивый государь. Этот долг составляет мою службу. Я, бывший офицер, исполняю только свои обязанности. Я не могу обращаться за советами к моему чувству, но должен поступать так, как мне предписано. Что я для вас сделаю? Только то, что могу сделать согласно своей службе». Директор поклонился камерата, который признал справедливость его слов. «Простите мне мою запальчивость», — сказал принц, протягивая руку уходившему директору. Когда дверь закрылась за посетителем, принц стал ходить взад и вперед по маленькому каземату. Спустя 2 дня, на протяжении которых камерата прошел все стадии своего отчаянного положения, в каземат вошел сторож и предложил ему следовать за ним в судебную комнату, которая находилась во флигеле, предназначенном для администрации. Когда принц камерата вошел в комнату, то один из 3 человек, которые сидели там за зеленым столом, предложил ему занять место на скамье, стоявшей у боковой стены и предназначавшейся для преступников. «Это место не для меня», — сказал камерата твердым голосом. 3, одетых в черное, не обратили внимания на эти слова. Сторож, приведший принца в комнату, остался стоять у дверей. «Гражданин камерата», — сказал один из 3 господ, — «вас обвиняют в том, что вы угрожали оружием президенту республики. Что вы скажете на это?» «Ничего, кроме того, что сделал это по праву. Президент республики вынудил меня вызвать его на дуэль через герцога де Морни». «Вы, стало быть, признаете свою вину? В таком случае приговор для вас готов. По закону вы осуждаетесь за угрозу оружием на 10 лет тюремного заключения, которое вы будете отбывать здесь же, в Ля-Рокет. Во имя Пресвятой Девы, я должен вам выразить удивление, господа. Славных слуг имеет здесь принц-президент, таких слуг, которые заранее заготовляют приговоры. 10 лет тюрьмы и никакого смертного приговора за то, что человек имел бесстыдство защищать свою честь против наглости». «Возьмите назад ваши слова, гражданин камерата. Приговоренному неприлично порицать судей и законы», — сказал один из 3 черных господ. «Еще одно слово, прежде чем я уйду. Скажите мне, пожалуйста, господа, почему мне объявляют приговор здесь, а не гласно перед народом? Боятся, видимо, что здравый смысл возмутился бы против такого насилия. Меня привели в эту комнату. 3, одетых в черное, стоят передо мной и приговаривают меня к 10 годам тюрьмы. Кто вы такие, господа? Кто дал вам на это право? Я не знаю вас. Быть может, вы переодетые слуги Луи Наполеона, мерзкие Морни, Бациоши, Флери и вся их так называемая шайка. Вы стоите перед лицом тайного сената республики, гражданин камерата. Вынесли вам приговор 3 судей. Я в вашей милости, или лучше сказать, в руках моего противника. Но горе вам, если вы позорите ту государственную форму, которой служите. Вы получите плату за вашу подлость. Отведите сторож заключенного в его каземат, — приказал один из 3 господ. «Вы слышали мои слова? Придет время, когда вы вспомните их», — сказал твердым голосом принц и, повернувшись, пошел со сторожем в каземат. Так камерата стал заключенным в Ля-Рокет. Он должен будет 10 годами тюремного заключения поплатиться за то, что рискнул оскорбить принца-президента и его брата Морни. 10 долгих лет в каземате, предназначенном для убийц и матерых преступников. Когда принц снова очутился в тесной камере, назначенной теперь для него постоянным жилищем, то он закрыл лицо руками. «Евгения!» — воскликнул узник, будучи не в силах сдержать напор теснившего его чувства. «Евгения, если бы ты могла видеть, что я терплю и выношу из-за тебя! Если бы вместо твоего сердца был камень, то и тогда ты должна была бы прозреть и оттолкнуть от себя того, кто бросил меня в этот каземат». Он устыдился почетного поединка и воспользовался своей властью, чтобы устранить меня со своего пути. Однако же я еще молод. Я силен и способен к сопротивлению. 10 лет я выдержу, и тогда горе вам, мои враги. Вы считаете меня побежденным? Я даже вижу ваши насмешливые улыбки по поводу того, что темное дело удалось. Дойдет очередь и до вас, и вы встретите во мне страшного мстителя, о силе и ненависти которого не догадываетесь. 10 лет я буду лелеять жажду мщения, терпеливо вынесу заключение, лежа здесь, на твердом ложе каземата. 10 лет я стану размышлять о путях и средствах наказания вас, подлых трусов». Принц Камерата был полон решимости. На его лице отразились все смелые мысли, волновавшие душу. Он был в припадке смертельной ненависти, сверкавшей в его больших черных глазах. На 10 лет победил его Морни. На 10 лет по приговору Сената он лишен свободы, света и воздуха. Но Камерата верил, что по истечении такого долгого и трудного срока он снова получит свободу и даст себе удовлетворение. Он не думал о том, что его имя через такой промежуток времени могло быть забыто и вычеркнуто из списков, и что после окончания срока еще не пробьет час его избавления от оков. Он надеялся на свое освобождение. А между тем было уже решено, что время его заключения закончится только с его смертью. 10-летний срок был только предварительным, который легко можно было продлить. Какие права имеет заключенный в Ля-Рокет? Куда долетят его призывы во имя человечности и прав? Они останутся неуслышанными, незамеченными. Его ярость будет бессильна. Стены в состоянии противостоять его исступлению. Бедный принц, твоя любовь привела тебя в каземат, подобный гробу, и та, из-за которой ты был брошен в него, не думает вовсе о тебе. Она смеется с твоим врагом, в мщении которому ты поклялся. Ни одного слова сострадания, ни одной слезы не проронила она по тебе. Она смеется в полноте и упоении своих надежд. Ее холодное сердце каменеет все больше и больше. Только одну цель имеет оно. Только одним пылким требованием исполнено оно. Жаждой власти, жаждой блеска и силы, жаждой ослепляющей высоты. Все прочее исчезает перед этим желанием, безраздельно владеющим ее сердцем. Ты должна блистать. Тебе должны завидовать. Эти слова служат девизом всей жизни Евгении. Глава 27. Мнимый герцог. «Дядя Монталон! Дядя Монталон!» — воскликнул маленький Жуан, проезжая по Булонскому лесу вместе с маркизом. «Посмотрите на Рейнскую аллею! Не Валентина ли? Вон тот высокий человек!» Маркиз посмотрел по указанному направлению и, несмотря на сгустившийся вечерний сумрак, увидел необыкновенно высокого человека, бежавшего по аллее. Казалось, что он за кем-то гнался, и его длинные ноги служили ему при этом хорошую службу. «Ты прав, Жуан, это наш Валентино. Только вот что с ним случилось? Он не обращает на нас никакого внимания и бежит по аллее, как будто не хочет потерять из вида какого-то всадника или карету. Нет ли тут поблизости дона Олимпио в экипаже?» «Не может быть. Дон Олимпио отправился к Елисейскому дворцу». «Да, я вспоминаю. Добрый дон хотел что-нибудь узнать о принце Камерата», — сказал Жуан, кивнув головой. Он становился очень милым мальчиком и выглядел как маленький господин в своем красивом наряде всадника. «Куда только подевался принц?» — спросил он. «Но об этом-то и хотел разведать дон Олимпио», — сказал маркиз. «Бедный принц Камерат. С ним, должно быть, случилось несчастье. Быть может, Валентино напал на его след? Посмотрите, дядя Монталон, он, кажется, преследует вон тот скрывшийся в пыли экипаж. О, этот Валентино отличный ходок. Он, пожалуй, обгонит любого всадника. Но я решительно не могу понять, каким образом он очутился здесь, когда дон Олимпио взял его с собой во дворец президента. В таком случае дон Олимпио уже должен быть дома, — сказал Жуан, — и, вернувшись, мы узнаем о том, что случилось с принцем, которому я очень обязан. Принц так всегда любезен со мной и так превосходно владеет рапирой. Я охотно бы фехтовал с ним всю жизнь». «Несмотря на то, что он наставил тебе несколько синяков», — сказал с усмешкой маркиз. «О, дядя Монталон, я совершенно не боюсь их», — проговорил Жуан, сверкая большими красивыми глазами. «Мне бы только научиться хорошо парировать, а до остального нет решительно никакого дела. А вы заметили, что в последний раз принц не нанес мне ни одного опасного удара? И после того он должен был сознаться в том, что вовсе не щадил меня». «Я это слышал, Жуан. Принц похвалил тебя». «Это не понравилось вам, дядя Монталон. Я это хорошо заметил и почти уверен в том, что вы фехтуете лучше, принц, потому что всегда, когда вы со мной занимаетесь, из каждых трех или четырех ударов один ваш. Тебе необходимо еще многому поучиться. Ведь ты еще очень молод, мой милый. Для твоих лет ты уже достаточно ловок. Если ты будешь так продолжать заниматься, то спустя 10 лет из тебя выйдет добрый солдат». «Только через 10 лет, дядя Монталон?» «Ну, может быть, и раньше. Я уже теперь чувствую большую силу в своих руках. Но знаю, что вы все еще недовольны мною, и поэтому стараюсь, желая заслужить вашу похвалу, которая для меня дороже всего», — сказал маленький всадник, смело и уверенно сидящий на лошади. «Часто, когда я слышу рассказы о ваших походах, мною овладевает страстное желание самому в них участвовать, и я стараюсь учиться, чтобы достичь совершенства в фехтовании». «А что, дядя Монталон, должно быть весело сражаться самому?» Маркиз с удовольствием посмотрел на Жуана, красивое лицо которого выражало детскую непосредственность. Слова мальчика понравились ему, и он охотно продолжал с ним разговор, проезжая дальше по все еще людным аллеям леса. Вечер становился холодным, так как уже началась осень. Последние лучи заходящего солнца освещали уже начинавшие краснеть листья. Валентина, между тем, уже давно скрылся из глаз Жуана и маркиза. Предположение последних о том, что дон Олимпио Агуада был уже дома, оказалось ошибочным. Валентино оставил экипаж в то время, когда тот находился возле Елисейского дворца, и оставил его, конечно, по очень важным причинам, потому что иначе он не решился бы с такой поспешностью спрыгнуть со своего места, занимаемого им возле кучера. По словам Валентино, Олимпио исчез во дворце около 5 часов назад, после того, как он попросил аудиенции у адъютанта принца-президента, и Луи Наполеон уже готов был дать согласие на нее. Едва Валентино снова занял свое место возле кучера, как мимо него проехала открытая карета, в которой он увидел мнимого герцога и позади него слугу Джона. Он не мог ошибиться в этом, потому что лицо слуги так резко бросалось в глаза, что Валентино вскрикнул от радости. «Я должен видеть, куда они отправятся и где находится их мошеннический притон», — вскрикнул он внезапно, соскакивая на землю к великому удивлению кучера. «Скажи только благородному дону, что я отправился за герцогом Медина». С этими словами Валентино бросился в Елисейские поля, в то время как кучер с удивлением смотрел ему вслед. Он никак не мог себе объяснить такого поведения и склонен был предположить, что в голову столь благоразумного до сих пор Валентино внезапно пришла какая-то дикая мысль. Ему не оставалось ничего иного, как передать дону Олимпио Агуада слова убежавшего слуги. Валентино бросился за каретой Эндема, которую он старался не выпускать из вида. Случай ему благоприятствовал, потому что прекрасный светлый день собрал большое количество экипажей и всадников, так что мнимый герцог мог ехать только шагом. Валентино должен был остерегаться быть замеченным и узнанным Джоном, но он был достаточно ловок для того, чтобы избежать опасности. Для Эндема такое препятствие во время прогулки казалось не совсем приятным. Он отдал приказание вознице направиться в близлежащую Дофинскую аллею, с тем, чтобы потом проехать Булонским лесом. Следуя за экипажем, Валентино не спускал с него глаз и таким образом быстро достиг Дофинских ворот и Булонского леса, несколько похожего на берлинский зоологический сад». Будучи прежде диким местом, очень любимым дуэлянтами и самоубийцами, он в настоящее время представлял собой прекрасный парк, обязанный Людовику XVIII своим очарованием. Июльская революция 48-го года не обратила на него внимания, а в правление Луи Наполеона он сделался любимым местом для прогулок парижан. И в нем, в особенности по берегам Сены, постоянно совершало моцион избранное общество в экипажах и на лошадях. В послеполуденные часы на главных аллеях Булонского леса движется необозримый ряд экипажей. В настоящую минуту это обстоятельство позволило Валентино не терять из виду кареты мнимого герцога. Когда же она свернула с боковой аллеи, слуга Олимпио должен был бежать для того, чтобы не упустить ее. Тут-то его и заметили маркиз и Жуан. Валентино же был так занят преследованием своей цели, что не заметил маркиза. Он видел перед собой только карету мнимого герцога. Он еще не чувствовал усталости, хотя продолжительный бег стеснял его дыхание. Конечно, он неоднократно при этом подвергался опасности свалить с ног кого-нибудь из гуляющих или быть замеченным Джоном. Однако же он ловко сумел избежать этих неприятностей, держась преимущественно в тени деревьев. Через несколько минут карета Эндема повернула назад в город. Валентино все еще следовал за ней на небольшом расстоянии. Было уже темно, когда экипаж и его преследователь достигли городских улиц. «Если я не упаду, как мертвая пчела, то на этот раз открою-таки след обоих негодяев», — пробормотал Валентино тихо. «Я должен знать, где этот герцог устроил свою берлогу. Без сомнения, он держит у себя бедную сеньориту, и теперь ему не удастся спрятать ее от нас. Такая плутня не всегда сходит с рук. Валентино не побоится вас». Скачите хоть так, чтобы сыпались миллионы искр, я еще не дошел до совершенного истощения сил. Скачите, скачите. Конечно, не так быстро, как перед этим, но уйти от меня вы не должны, если только я не упаду в обморок. Дон Олимпио должен найти сеньориту, клянусь вам в этом».